Вечером Мири рассказывала о своем приключении отцу. Шелк она купила и была ужасно довольна всей ситуацией. Джесс сидел, слушал. Да, собаки, они очень полезны. Нанук и вора задержал, воровку, и человека из воды вытащил. И еще может что-то полезное сделать, но это Нанук, он невероятно умный. А другие собаки? Может, и кто-то еще на такое способен? При дворе были псарни, и у Джеррисона тоже псарня была, но он туда даже не заходил. Так, изредка. И с псарем не говорил. А может, стоит поговорить? У него 8 вирманских щенков, и их на псарню? И использовать только для охоты? Воля ваша, но это расточительно. Более того, это преступление. Это как меч использовать вместо коромысла. Нет, так нельзя. И Джеррисон отправился на поиски того, кто действительно мог помочь в данной ситуации. Сначала на псарню. Псарня. Джеррисон там 100 лет не был. Вот Джайс Иртон был любителем псовой охоты. При нем до 100 собак на псарне было. А Джесс, ему это не нравилось. Нечестно как-то и вообще. Охотиться он предпочитал лично и на другую дичь, очаровательную и утонченную, и то забыл, как женился, и ведь не тянет уже, или тянет, да нет, столько дел, столько впечатлений, какие тут любовницы, не до них. Вот и псарня, всего 10 собак, привычных, гончих, с висячими ушами, бело-черно-рыжих, совсем не похожих на Нанука и Лялю. Те серые мохнатые, что твои волки, а эти легкие, поджарые, но Нанук один на один сойдется даже с волком, а эти? Вдесятером они медведи, если и не загрызут, то отвлекут и задержат. Вот и псари. Ваше сиятельство! Реми, вспомнил его имя Джесс. Как у вас дела обстоят? Всего ли достаточно? Псарня была большим загоном. Крытым и рядом пространство, огороженное забором. Собаки находились кто внутри, кто снаружи, кто спал, кто гулял. При виде Реми псы оживились, зашевелились. Вот поилка у стены, наполненная свежей водой. Солома чистая, пахнет псиной, но тоже не грязной и в нечистотах, а обычной. «Благодарю, ваше сиятельство, всего достаточно. Собаки здоровы». «Реми, мне бы хотелось посоветоваться». «Ваше сиятельство! У моей дочери есть вирманские псы, вы знаете». «О да, ваше сиятельство!» Просиявшее лицо собачника было замечательным ответом. Реми явно знал, но... И недавно Ляля ощенилась. «Да, ваше сиятельство!» — согласился псар. 8 щенков — это очень неплохо для первых родов. Вы собираетесь их отправить на псарню? Судя по вашему лицу, Реми, не стоит? Прозорливо угадал Джеррисон. Я бы не советовал, согласился Реми. Во-первых, не дело смешивать 2 разные породы. У нас же тут все вместе. Это только еще одну псарню строить. Во-вторых, это очень разные виды. Гончие, для них стая, охота – это важно, а вирманцы не для того созданы. У них на острове отродясь охоты не было. Джесс внимательно слушал. Получалось следующее. Если гончие заточены под охоту, под жизнь в стае, если для них это счастье, то вирманские собаки изначально создавались как компаньоны, выводились как друзья, помощники. Всякая собака – друг и помощник. Так, да не так. Есть собаки для кортежа, красивые, но научить их ничему не получится, хоть ты всю жизнь учи. Есть охранные породы, есть декоративные, охотничьи, а есть вот такие, которые и хозяина на себе вытащат, и сражаться рядом с ним будут, и детей на них можно оставить, потому как основным критерием выбора вирманских щенят был их ум. А еще порода эта была достаточно редкой, потому как Вирма – остров, и в голодные годы, все понимают, разное случалось, и сохранить своих псов сумели только самые богатые рода. Эрик сделал Лилиан королевский подарок, и ее сиятельство сумело оценить его по достоинству. Редкая порода, сложная порода, нестайная. Порода, которой нужен один хозяин, собака, которую необходимо не просто уважать, воспитывать совершенно особым образом, каждую, и вести линию размножения, и очень много чего еще. У Джеррисона голова кругом шла. Заниматься вирманскими собаками? Считай, совершенно новое направление. Собака, которая будет партнером своего хозяина, охранником, нянькой. Да, такая собака ближе, чем иной родственник. А заниматься придется. Или нет? Реми пылал энтузиазмом. Только дай. А виконтесса его к щенкам не подпускает. Советы слушает, но и только. А воспитывать понадобится уже скоро. Но Джесс с трудом вырвался из щупалец энтузиаста и отправился к Эрику. Эрик над вопросом восьми щенят задумался, а потом пожал плечами. «Хорошо бы им хозяев найти, чтоб в такие, как ее сиятельство. Моя супруга уникальна», — махнул рукой Джеррисон. «Абы кто тут не подойдет. Только собак без пользы изуродуют. Нашими щенками заниматься надо, воспитывать, учить. И все это под присмотром вирман. А то как же? Вы сухопутные и не знаете, как правильно с собакой работать, чтобы она тебя не за друга признала, а за часть себя. Смотри, граф, как Нанук к Миранде относится. Это не хозяйка, это его ребенок. Он ее своей шкурой защищать будет до последнего издыхания. А Лилиан, да. Если бы ее сиятельство не приказало собаке бежать, он бы там и лег, умер бы, но дрался до конца». Джесс кивнул. «Действительно, было бы именно так. То есть, найди хозяев, они должны будут приезжать сюда, к вирманам, учиться правильно выстраивать отношения со щенком, и никак иначе. Более того, некоторые люди просто для собак не предназначены. Начнут орать на щенка или колотить его, а с нашими псами так нельзя». А Лилиан как-то колотила Нанука. «И чем, ваше сиятельство?» Иронии в голосе Эрика было хоть соли. «Кажется, тапкой. Этот случай я помню. У него зубы уже не чесались, а тапочки по старой памяти пострадали. Там скорее не наказание было, а объяснение – возмущение. Нанук понял, а мой сапог сгрыз. И за это провел ночь во дворе. Три ночи. Страшное наказание, да», – хмыкнул Джеррисон. «Только для кого – непонятно. Выл наказанный так, что все окрестные псы ему подпевали. На три перестрела вокруг. Кого там еще наказали, вот вопрос. Не выспались-то все?» Но Джеррисон понимал, о чем ему говорит Эрик. «Да, могут быть шкоды, проказы. Может быть, самое обычное озорство, как, например, та же Ляля до сих пор ставит Миранде лапы на плечи. Конечно, девочка тут же оказывается на земле, но видели бы вы, как это делает собака. Осторожно, аккуратно, даже бережно. Она не желает причинять хозяйке никакого вреда. Это ритуал. Вот они его и соблюдают». «Я понял. Вирманских щенков не получится раздать просто так. Но где найти тех, кто будет ими заниматься? И со щенками, и с хозяевами. Вот уж это не горе!» — махнул рукой Эрик. «Люди есть. У меня, у Лейфа, у Брана. На Вирме всегда есть те, кто не может ходить в море и не хочет пахать землю. Не умеет. У них хватит и ума, и такта, и понимания. Не все подойдут, но для начала человек 10 найти можно». Джеррисон медленно кивнул. «Я подумаю. А ведь соблазнительно. Стать основателем нового направления. Не декоративные собаки, не гончие, не охотничьи. А вот такие, которые всегда рядом с тобой, которым ты доверишь свою жизнь, которые почуют яд, остановят врага. Работа вырисовывается каторжная, и даже не на года, на века. Но интересно же, очень интересно попробовать. Или...» Джесс пока еще сам не знал, какое примет решение, и после долгой беседы с Эриком уходил в сомнениях. А вот Вирманин уже на следующей неделе кинул клич по отрядам. В чем-то он графа Иртон знал лучше, чем думалось его сиятельству. Примет Джеррисон решение, а люди и готовы уже. Все равно долго с решением тянуть не получится. Щенки растут быстро. Королевский доверенный объявился в столице ровно через 6 дней. К этому времени уже обнаружили вторую жертву негодяя, и Ричард был зол, как шершень. Так что Ганса он встретил без малейшей любезности. И Ганс вздохнул, выдохнул. «Ваше Величество, я прошу разрешения на пытки». «Что?» «Примененные к Антуану Леруа». «Вконец, ел!» Вежливо тираду Ричарда можно было интерпретировать так. «Если вы, Лэйр, с ума сошли, это не повод на людей кидаться». Но в том-то и дело, что Ганс был серьезен, и ругань монарха выслушивал со смирением истинного последователя Альданая, даже не думая ни оправдываться, ни отступать от своих позиций. Да, пытки. Герцога. Хотите, вешайте меня хоть за ноги, но это необходимость. Вот, что ты накопал. Наконец смягчился Ричард. Думаю, это все началось в охотничьем домике Леруа. Выложил свои соображения Ганс. Ричард выслушал, подумал. «Наверное, стоит расстроить Джолиет». «Стоит ли, Ваше Величество?» Ричард поднял брови. «Ты намекаешь, что моя сестра может быть причастна к такому?» «Что вы, Ваше Величество?» Ганс даже руки поднял, словно защищаясь. «Да разве женщина может видеть такое и не кричать от ужаса?» «Именно», — чуть смягчился Ричард. «Если она не бежит к вам и не умоляет о защите, ее либо запугали, либо она просто не в курсе дела». Ричард благосклонно кивнул головой. «Да, пожалуй». О третьей вероятности Ганс скромно умолчал. От греха. «Может ли женщина видеть такое и не кричать от ужаса? Ваше Величество, видели бы вы тех женщин, с которыми сталкивался я? Вы бы сами от ужаса кричали, и дергались, и заикались, и зарекались». Ганс даже не сомневался. Навидался он. Робкие и трепетные создания, и мужей своих травили, и детей топили, и соперниц. Что они с соперницами делали, вообще лучше на ночь не вспоминать. Стошнит, и кошмары обеспечены. Ганс бы с удовольствием допросил ее высочество, только вот разрешение на пытку ему никто не даст. А без того будет с ним говорить принцесса? Не будет. А если король ее уломает, и Джолиет снизойдет до простого, даже до простого барона, так все равно правды не скажет. Это не Анджелина. Хотя Анджелина уже, наверное, и не принцесса. Или наоборот. Женщина королевской крови никогда не будет чванливой и надменной, хоть за кого она замуж выйдет. Вот как так получается? Две девушки королевской крови, обе вышли замуж, но у Гардренов Ганс бывал, и частенько. С Браном они общий язык мгновенно нашли и приятелями стали. До дружбы там было еще шагать и шагать, но между двумя мужчинами было нечто большее. Взаимопонимание, а это очень важно. И приятельствовали они, и разговаривали в свое удовольствие, и общих тем у них была масса. И Анджелина с удовольствием сидела с ними, когда Ганс заезжал к Брану на рюмку травяного отвара. Не просто сидела. Как часто бывает, мужчины говорят о своем, женщины занимаются своими делами. Рукоделием, к примеру. Нет. Анджелина была не из таких. Она сидела на кушетке рядом с мужем, держала его за руку или клала голову ему на плечо. Бран приобнимал любимую женщину за талию, наплевав на приличие. И та слушала спокойно, серьезно. Иногда даже поддерживала разговор, высказывала предположения, вставляла замечания и всегда по делу и к месту. А если чего-то не понимала, то просила ей это объяснить, и Ганс с удовольствием пускался в разъяснение, равно как и Бран. С Анжелиной было уютно, спокойно, тепло, хорошо. Ганс и забывал, что она принцесса. честно-то говоря. Как-то так получалось. Жена друга. Пусть пока эта дружба еще не выросла и не окрепла, но зародыш-то уже есть. А время его разовьет в полноценное дерево. У таких, как Бран Гардрен, друзей не бывает. Ошибаетесь. У них бывает нечто куда как большее. Единомышленники, соратники, сподвижники. Те, кто идет рядом с ним плечом к плечу, к одной и той же цели. Те, кто отражает нападение врага. Те, кому можно повернуться спиной, пусть и с некоторыми оговорками. Бран и Ганс отлично понимали друг друга. А еще? А что еще нужно? Это и так очень много значит в нашем мире. Другим и того не дано бывает. Или обманываются люди, принимая за понимание лицемерие и поддакивание. Но эти двое друг друга не обманывали. Два хищника прекрасно поделили территорию. А вот рядом с Джолиет Ганс не чувствовал ни теплоты, ни участия, ни понимания, ни желания что-то изменить, даже просто снизойти и увидеть. Нет, не было ничего такого. Не было. От нее холодом веяло. Две такие похожие женщины и такие разные. Просто одна счастлива, а вторая нет. Вот и весь разговор. С Анжелиной Ганс говорил бы с удовольствием, и та помогла, чем смогла. Хоть участие проявила бы, поддержала. А с Джолиет только зря время тратить. Ричард задумался. «Ганс, ты поезжай, поговори так с Леруа. Хорошо, ваше величество. Считай, что у тебя есть мое разрешение на любые меры вплоть до... Ты понял?» Ганс понял и медленно прикрыл глаза. «Не подведу, государь, оправдаю». Ричард невесело хмыкнул. «Сейчас я тебе разрешение выпишу. Только постарайся Леруа не угробить. Он мне еще живым нужен». «Да, ваше величество». Выходя через 4 часа из Стоунбага, Ганс думал, не открылся ли у его величества дар Альданая. Это ж надо так угадать было. Интересно, Ганс сюда не вернется, только уже в другом качестве, а то ведь, может, осерчает Ричард и отправит, если есть за что. Но Ганс, честно, не рассчитывал на такой эффект. Ладно, он допускал, что такое будет возможно, но как же ему не хотелось ни верить, ни думать. В Стоунбаге его приняли вполне дружелюбно. Он здесь бывал достаточно часто. Комендант Ольсен его отлично знал, можно сказать, друзья. «Тремейн, добрый день! Как ваши дела? Как самочувствие? Как ваша очаровательная супруга поживает? Может, присядем, пообщаемся? У меня новый повар, и видели бы вы, как он готовит утку. Это просто священное действие. Не птица, блюдо достойное Альданая. Лейр Ольсен, помилуйте», — рассмеялся Ганс. Он старался поддерживать с комендантом хорошие отношения, но утки ему сейчас не хотелось. Может, потом? «Вечно ты так, Тремейн. Так что вам на этот раз понадобилось в наших стенах?» «Поговорить надо с одним из ваших клиентов, друг мой. Распоряжение короля». «С кем именно? Приказать привести или вы сами к нему отправитесь?» «Леруа, я могу пройти в его покое». Ольсен покачал головой. Лицо его стало печальным, и Ганс подумал о плохих вестях. Лейер готов был сотрудничать, но если его клиент... «Я понимаю, барон, что надо, но вряд ли визит вам поможет». «А что, герцог умирает?» «Барон, я вам честно скажу, герцог весьма плохо себя чувствует. И болеет, словно подломили. Или отравили?» Прищурился Тремейн. «Может, ведь и такой быть?» «У нас некому. За своими людьми я строго слежу, вы уж мне поверьте. И не позволю никого травить. Вся пища проверяется на яды. Я и сам с общей кухни питаюсь». Ганс кивнул, но фактик себе отложил. А вдруг? Все одно, поговорить мне с ним надо. Ладно, разрешение, я так понимаю. Есть, конечно. Ганс предъявил подписанный королем документ и был со всеми почестями припровожден в апартаменты его светлости герцога Леруа и замер на пороге, едва сдержавшись. «Не травят? Мать вашу, перетак! Не травят? А как это называется? Как? Когда среди подушек возлежит этакий скелет, едва двигающий руками, и смотрит провалившимися глазами. Раньше это был вполне себе нормальный мужчина. Сухопарый, худощавый, но нормальный. А сейчас? Да там желудок к позвоночнику прилип. Ребра на просвет видно. Что со спины, что спереди. Да он помирает!» — прошипел Ганс. Ольсен чувствительно пихнул его в бок, но на Ганса этот толчок не подействовал. Его сейчас и молотком по голове не угомонить было. Толку пихаться. Спрашивать надо, пока не помер, а то ценного источника информации лишишься, и что делать? У других искать и дольше, и не так надежно. Может, в таком состоянии герцог окажется податливее? Надо попробовать. Ганс решительно направился к кровати, поклонился. «Ваше сиятельство, барон Тремейн, вы меня помните?» Если тело Антуана Леруа и помирало, то разум его работал идеально. «Доверенный». Едва слышно, но вполне отчетливо. «К вашим услугам, ваша светлость, не хотите облегчить душу?» Ответом Гансу была поднятая бровь. «Я знаю, что произошло в вашем охотничьем домике. Стоило ли прятать тело несчастной Ликсы? Все равно все открылось». Такого эффекта Ганс не ожидал. Леруа покраснел, побледнел, схватился за горло, захрипел, а через 2 часа с ним смог бы побеседовать только Альданай. Удар, понимаете ли, хватил несчастного. Сердце не выдержало потрясений. Гансу оставалось только материться, но, безусловно, что-то там произошло и что-то противозаконное. Вот надо ему было так ляпнуть. Но как еще это было спросить? Как о таком можно спросить корректно? Не случалось ли вам убивать служанок? Что произошло в вашем охотничьем домике, что Ликса умерла? Кто убил ни в чем не повинную девушку? Как? Как задать такие вопросы, чтобы собеседник остался полностью спокойным? И остается последний вопрос. Что скажет его величество? Не окажется ли после этого у него на одного королевского доверенного меньше? А то за такое могут голову оторвать. Но и Лейра Ольсена оставлять было не с руки, а потому Лейр Ганс подхватил старого знакомого под руку. «Лейр Ольсен, давайте с вами обсудим сложившуюся ситуацию. Барон, это не ситуация, а ужас! Надо срочно доложить его величеству!» «Надо, безусловно. Но тут еще вопрос, как докладывать?» Это Лейр Ольсен понимал хорошо, а потому закивал, показывая готовность договариваться и разговаривать. «Нам не нужны слухи о том, что у вас отравили или уморили ценного гостя, не так ли?» «Нет, не нужны. И о том, что мы пытали несчастного тоже. Да, разумеется». Намек Лейр Ольсен отлично понял. Если он скажет нечто неправильное, Ганс ответит ему тем же. И чьи слова окажутся весомее? К чему им такие вопросы? Лучше по-хорошему. «И о том, что при виде меня старческое сердце не выдержало...» «Согласен, барон. Наверное, в Стоунбаге есть докторус?» «Конечно, докторус Свирель, между прочим, прослушал курсы у самого Тахира Диндашара». «Вот», — довольно потер руки Ганс. «Он ведь наблюдал за состоянием больного герцога». «Да-да, разумеется, барон». «И чем болел герцог?» «Полагаю, тюремной лихорадкой», — вздохнул Лейр Ольсен, который уже понял, что именно ему предлагают. «Ей у нас многие страдают, все ж сами стены, воздух тюрьмы, хоть и для самых высокопоставленных кто-то выздоравливает, Лэр, но кто-то так и не может оправиться. А тут еще и возраст, и нервные потрясения, и кризис, который начался аккурат к моему приходу». «О да, барон, чудо, что вы застали несчастного в живых!» И, к сожалению, мои вопросы подтолкнули его старческое сердце. плохое здоровье. Лейр Ольсен кивнул еще раз. Вот при таком раскладе он избегал королевского гнева. Герцог болел? Да, и о том он неоднократно писал королю. Ричард был в курсе. Визит Лейра Ганса просто оказался последней каплей. Никто не виноват. Стечение обстоятельств. Это бывает. За волю Альданая не наказывают. Барон, если вы подождете немного, я составлю заключение о смерти. Да, пожалуйста. И прикажите забальзамировать тело. Может, еще понадобится. Конечно, барон, согласился Лейр Ольсен, хотя абсолютно не мог представить, где может пригодиться герцогский труп. Ну, да ладно, барону виднее, а ему командовать надо. Впрочем, пока в Стоунбаге поднимался шум и гам, Ганс не терял времени и подробно расспрашивал всех, кто подвернулся под руку. Прислуживали герцогу одни и те же слуги, двое, личных. Еду ему носили с личного стола коменданта, тут не отравишь. Если только все и сразу травить, но тогда бы и Ольсен загнулся, что еще могли отравить. Книги? Ганс быстро пролистнул герцогские книги, но они выглядели чистыми, непропитанными отравами. Какой-то третий яд, который попадает в организм с водой или при бритье. Ганс все же кратко допросил слуг, но спустя час он готов был положиться на свой опыт и сказать, что эти не отравители. Лейр Ольсен серьезно отнесся к порученному герцогу и приставил к нему проверенных и доверенных. Эти не стали бы травить никого, ни за какие деньги. У одного жена служит на кухне Стоунбага, у второго здесь же сын работает, а у сына жена в тягости. Нет, они не пойдут на риск. Платят им здесь более чем хорошо, а случись что, пострадают не только они, а еще и их родные. Нет, эти рисковать не станут. Смерть герцога была полностью естественной, но от этого не менее досадной. Вот не мог он умереть после того, как все расскажет. Ух, зла не хватает. Когда Ричард услышал про смерть Леруа, он не гневался. Его величество вдруг одолело истерика. Короли от нее тоже не застрахованы. И хохотал его величество, и ржал, как боевой конь, и остановиться не мог. Ганс минут пять не решался врезать королю по спине. Все ж король, а не абы что и кто. Как тут подступишься? Потом навек виноват останешься. Но когда Ричард упал лицом на стол, едва не корчась в конвульсиях, Ганс решился. Шагнул вперед и припечатал монарха открытой ладонью между лопаток. Ричард выдохнул и постепенно начал успокаиваться. «Благодарю. Моя жизнь принадлежит вам, ваше величество». «Ох, Леруа точно помер». Ричард не гневался, но вот что тут скажешь? Ведь предупредил. Объяснил, что Леруа важен, что его убивать не надо. И сразу же. И стоит тут с виноватым видом, хоть ты зеркало вешай. Если б Ганс мог свое лицо понаблюдать, когда опустил глазки долу, почти мямлил, шаркая ножкой, как проштрафившаяся малолетка. «Ваше величество, такая ситуация!» Сам бы не удержался от хохота. «Да, ваше величество. Значит, что-то там действительно нечисто. Что ты предполагаешь делать?» Ганс опустил глаза, едва не повергнув несчастного короля в новый приступ хохота. Сдержался Ричард нечеловеческими усилиями. «Ваше величество, ну, я хочу похитить и допросить Майкла Леруа. Тоже до смерти?» Удержаться от смешка не удалось. «Ваше величество, умоляю!» Ганс понимал, что убивать его никто не будет, и разжаловать тоже, но и насмешки. Ну, бывает. Так ведь и тигры мимо добычи промахиваются. Правда, тигр в таких случаях гордо разворачивается хвостом, показывает, что он вообще сюда погулять приходил, и отправляется на поиски новой жертвы. У Ганса таких шансов не было. Придется добивать именно эту добычу. «Допрашивать в Стоунбаге будете?» «Если, ваше величество...» «Дай мне подумать, Ганс. Выпей пока вина». Ричард кивнул на столик с графинами, кресло рядом с ним, и Ганс повиновался. Если его величеству нужна тишина и покой, он повинуется. Ему бы тоже не мешало все еще раз обдумать. Ричард размышлял над предложением барона 10 минут, а потом вдруг махнул рукой. «Так, чтобы тебя не опознали, понял?» «Да». «Если попадешься, попробую защитить, но сам понимаешь, шума будет много, могу не справиться. Не казню, но опала точно будет на несколько лет. Да, ваше величество, действуй». Гансу оставалось только поклониться, а все же у них король с большой буквы. Авестер, Берма. «Покайтесь, грешники! Твою рыбу об забор!» Лиля только-только малыша укачала. «И здрасте, Нате! Ах ты ж гада!» Ганс проснулся и заплакал. Роза, которая сидела рядом, дернулась и принялась укачивать малыша. «Грядет страшный суд! Сойдет с неба Альданай! Поднимется из-под земли Мальданая! Призовет к себе баб блудливых, и помчат они ее колесницу огненную». Лиля невольно представила себе картину и горестно вздохнула. Ага, и тут баб вместо лошади запрягли. Мужики, нет бы самим хвосты поднять, но все норовят на бабах выехать. И работать бабам, и детей носить, рожать, воспитывать бабам, и хозяйство вести им. И ведь никакой благодарности. Еще и здесь, в дьявольские отродья записывают. Тьфу! Вопли продолжались. «Успокой ребенка!» — рыкнула Лиля на ни в чем не повинную Розу, и пулей слетела вниз. «Что тут происходит?» Ответа Лиля дождалась от стражника, сидящего в углу с кружкой пива и горшочком пельменей. «Так проповедник же!» «Какой к Мальданай проповедник?» «Вот, ходит, предсказывает конец света». «Б!» А других слов у Лилиан не было. Развелось, понимаешь. Она думала, эта зараза только в 21 веке расплодилась. А оно вон где. Зная ее сиятельство историю не на слабую тройку, она бы понимала, что бизнес этот древний и прибыльный. Но Лиля не знала и злилась. «А чего он тут орет?» «Говорит, будет ходить по городу и упреждать. Через месяц расступится море, и выйдут из него морские гады. И пожрут они неверующих, и только тот, кто впустит в сердце свое Альданая, тот спасен будет!» Донеслось с улицы. «Чего ему на центральной площади не проповедуется?» «Да кто его там слушать-то будет?» Градоправитель вовсе выпороть пригрозил, вот он и шляется, ищет, где народу больше, а тут-то много. Лиля представила, как этот паразитский проповедник будет приходить к ним под окна. Народу много, тот и оно, что много. Они ж не на вынос торгуют. Постучался в окошко, да и получил себе покушать. Даже с ценой посуды все одно выгодно выходило. А иные хозяйки и со своей тарой приходили. Мало ли у кого какая беда. Бывает так, что баба изготовить ничего не может. Примерно раз в месяц, кстати, у любой женщины все из рук валится. Так что очередь не переводилась. Они бы рады ее не создавать, да кухня не всегда справлялась. Горшочком же не прикажешь действовать втрое быстрее. Пока протомятся, пока положенное время на углях постоят, вот и соберется человек 10. Правда, без спора, без драки. Кто в трактире рюмочку выпьет, кто с соседкой поболтает. Драк не случалось. И то стражники бдили. Понятно, что проповедника сюда принесли черти. Мальданая, с учетом географии. Ну, заяц, погоди. «Каждый, кто откажется, сгинет в гиене огненной и гореть там будет до окончания дней. И Мальданай ему будет на голову ногой наступать». Ага, можно подумать, она дура, ногой да на горящую голову. Радикальный метод пожаротушения. Лиля криво усмехнулась, подхватила с полки тяжелый медный половник, спрятала его за спину и огляделась вокруг. О, колбаска, домашняя, натуральная. А пахнет так. Похудеешь тут после родов, как же, с такими продуктами. Лиля цапнула колбасу и вылетела за дверь. Проповедник был сед, худ, просушен ветрами и выглядел отъявленным прохвостом. Лиля невольно вспомнила Хаджуна Средина. Там какого-то мудреца обрили, и всем сразу стало ясно – жулик и вор. Просто его хорошо борода и шевелюра маскировали. Ну, так этого тоже. И балахон такой выразительно грязный и драный, и вшика пошаться. Лиля поежилась, но решила не отступать. Проповедник как раз стоял к ней боком и разглагольствовал перед покупателями. Ну, сам напросился. Опытным взглядом Лиля выцепила вдову-стекольщика, одну знакомую тетку с рыбного рынка, двух стражников, нищего. Проповедник, ты попал. Или попадешь сейчас. На минуту мужчина замолчал, дух перевести. Несешь время так орать, горло не казенное. И Лиля тут же воспользовалась моментом. Господин, вы откушать не изволите? Проповедник повернулся. Понятно же, мужик, на слово «кушать» они автоматически разворачиваются, рефлекторно. Колбаса пахла. «Ты черь Альданаева!» Перехватить инициативу Лиля не позволила. «Я? А то кто ж? Все мы дети Альданаи, господин!» Колбасу она пихнула в руку мужчине. «Пусть отвлечется, чтобы не сразу осознал подставу». А колбаса вызывала у оппонента неконтролируемое слюноотделение. Точно. Вот тут-то он и попался. Очередь настороженно так замерла, глядя на разворачивающееся зрелище. Замерли и сопровождающие пророка. На нападение они бы ответили, но если их духовного лидера колбасой прикармливают, вроде ничего страшного в этом нет. И колбаса пахнет, может, им чего перепадет. А еще беседа. Худо в этом веке с телевизором. Тут на что угодно бросаться будешь. Господин, а вы вот рассказывали про конец света? Да. И скоро это произойдет? Да. А вы вот так все-все знаете? Проповедник покосился на глупую бабу, но колбаса безмолвно взывала к его доброте. А вдруг и еще чего дадут? То ж дело. «Вижу я, дитя Альданаева, все, что произойдет!» «И в скорости, и потом, да?» Еще глупее округлила глаза Лиля. «Вижу, и горестно мне!» «Потому что шарлатан ты и прохвост!» Рявкнула Лиля, выхватывая боевой половник и с треском прикладывая его к оппоненту. «Был бы ты пророк, так знал бы, что тебя поколотят!» И драпал бы отсюда без оглядки. Лиля то и дело прерывала свою речь для очередного удара. А медный половник для супа – это вам не алюминиевая ложечка. Хотя и ей полбу тоже больно. Сноска. Автор лично проверяла, но не признается. Примечание автора. Это здоровущий черпак, который в супе одной рукой не больно-то поворочаешь. Но уж очень Лиля разозлилась. И разозлила врага ее оружие ничуть не хуже, чем легендарные рыцарские мечи, а то и результативнее. Первым засвистели и заулюлюкали уличные мальчишки, и откуда только они берутся. Потом присоединились нищие, потом захохотали и все остальные. А пророк заверещал ошпаренным кроликом, развернулся и дал деру. «Колбасу верни, скотина!» – заорала ему вслед победительница. «Куда там? И на лошади не догонишь. Кто-то из последователей попытался. Хорошо пошли. Душевно, возвышенно. Эх, надо было еще и поленца прихватить, вслед кинуть. Нет в мире совершенства». В Берме проповедник так и не прижился, увы. Стоило ему начать где-то проповедовать, как тут же объявлялись желающие пообщаться. Только вот интересовались они не концом света, а другими, более приземленными вещами. К примеру, половником, или колбасой, или... Понял проповедник, что тут ему денег не заработать, да и подался в другие края. И Лиля себя виноватой не чувствовала. Ее ребенка будить, у нее под окнами орать. Будь она графиней, она бы мерзавца приказала на конюшне драть, чтобы не дурил людям головы, но за отсутствием конюшни сойдет. Образование, оно никогда лишним не будет. Лиля не помнила, откуда взялся этот способ, но ведь пригодилось же. А время шло.